может, я и полная идиотка, но мне кажется, что станция контроля погоды с их большими инфракрасными лазерами... Спасибо, Максина! Идиотом-то, пожалуй, оказался я. Минуточку, подождите, я вызову промежуточную. Барток держался достаточно вежливо, но его лаконичный ответ на предложение Моргана не оставил сомнений в том, что он думает о дилетантах, лезущих не в свое дело. «Извините, что побеспокоил», — закончил Морган разговор и вновь переключил экран связи на Максину. «Случается, представьте себе, что специалисты знают свои обязанности», — заявил он, не то горестно, не то горделиво. «Этот знает. Он вызвал службу муссонов еще 10 минут назад. Сейчас они рассчитывают силу луча. Разумеется, не хотелось бы жарить спасаемых заживо». «Значит, я была права», — воскликнула Максина весело. «Вам следовало бы подумать о лазерах самому, без моей подсказки. Интересно, о чем вы еще забыли?» Ответить на подобный вопрос было невозможно. Морган и не пытался. Он будто воочию увидел, как мысли Максимы со скоростью компьютера мчатся вперед, и вдруг догадался, каков будет следующий вопрос. Догадка подтвердилась. «Почему бы вам не использовать паучков? Даже у самых новых из них есть высотный потолок. Батареи могут поднять их на 300 километров и не выше. В конце концов, паучки предназначены лишь для наружного осмотра башни на ее атмосферном участке. Поставьте батареи большой мощности. Это за какой-нибудь час, максимум за два. Шутите, изволите. Но главная проблема в другом. Единственный паучок, которым мы располагаем в настоящий момент, не может брать пассажиров. Отправьте его наверх пустым». «Ничего не получится, мы думали об этом. На борту непременно должен быть кто-нибудь хотя бы для того, чтобы стыковаться с воздушным шлюзом. А как прикажете вывозить людей? И сколько дней пройдет, прежде чем их удастся вывести по одному за рейс? У вас наверняка есть какой-нибудь план. И даже несколько, но ни один не выдерживает критики. Если возникнет хоть какая-то здравая идея, я дам вам знать. А пока что вы могли бы оказать нам большую услугу». «Какую?» — насторожилась Максина. «Объяснить своим зрителям, отчего космический корабль может на высоте 600 километров стыковаться с другим космическим кораблем, но не с башней. К тому времени, когда вы преуспеете в этом, у нас, быть может, появятся для вас новости». Когда Максина слегка раздраженно исчезла с экрана, и Морган вновь очутился среди четко организованного хаоса на посту управления, он постарался еще раз обдумать проблему со всех сторон и, по возможности, непредвзято. Несмотря на решительный, хотя и вежливый отпор со стороны Бартока, который бесспорно делал все, что было в его силах, Морган отнюдь не отбросил надежду подать спасателям какую-нибудь полезную мысль. Разумеется, он не верил в чудо, просто он знал орбитальную башню лучше любого другого на Земле и в космосе, за исключением разве что Уоррена Кингсли, в деталях конструкции Уоррен разбирался даже лучше его, зато Морган яснее представлял себе общую картину. 7 человек оказались пойманными в ловушку в обстоятельствах, беспрецедентных за всю историю освоения внеземного пространства. Как же вызволить их оттуда, прежде чем они отравятся углекислым газом или погибнут от падения атмосферного давления, прежде чем подвал станет могилой, подвешенной подобно гробнице Магомета между небом и землей? Самый подходящий человек. «А ведь это возможно», — воскликнул Уоррен Кингсли, широко улыбаясь. «Паучок действительно может забраться до подвала». «Вам удалось поставить дополнительные батареи?» «Да, но хватает их, честно скажу, еле-еле. Придется использовать батареи в 2 этапа, наподобие древних 2-ступенчатых ракет. Как только дополнительная навесная батарея истощится, ее надо будет сбросить, чтобы избавиться от мертвого веса.